красках, радость есть и слезы, есть шипы и розы, солнце есть и грозы. Сказка словно дальний берег, просто надо верить, и откроешь двери. Нас в сказке встретит целый мир чудес, мир волшебства героев и принцесс. И если в сказке ты свой путь нашел, знай, что в конце все будет хорошо. Сказка нам протянет руку, встретит нас как друга и прогонит скуку. Сказка словно дальний берег, просто надо верить, и откроешь двери. Там в чудном танце кружится земля, там башмачок блестит из хрусталя, там все твои исполнятся мечты. Нет ничего сильнее красоты. Жил был один знатный человек. Он женился во второй раз. Но на такой сварливой, высокомерной женщине, какой свет еще не видел. У нее были две дочери, похожие на свою матушку, и лицом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то она и показала свой нрав. Все ей было не по вкусу, но больше всего она не взлюбила свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц. Не ругаюсь, не ворчу, все по дому хлопочу с утра и до утра. Только сяду отдохнуть, надо сделать что-нибудь, и мне опять пора мыть, стирать, накрывать и посуду. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами. И, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность